Боже милосердный, скульптор, Иронак, Кисак, Альбинос. Глава вторая. На рассвете разнесся глаз фанфар боевых. Стоя под окнами своей невесты Беатрис, пропел Корвинус под аккомпанемент виртуозного свиста друзей сигнал к началу турнира из Роберта Дьявола. Оконные створки распахнулись, и на мерцающий в лунном свете тынский двор выглянула юная девушка в белом бальном платье. Смеясь, она спросила, не вознамерились ли господа брать штурмом ее дом. «Вот оно что! Ты собралась на бал? Тряси! И без меня!» — крикнул ей Корвинус. «А мы-то, наивные, боялись, что ты давно уже спишь. Теперь ты можешь убедиться, что я без тебя скучаю. Еще и полуночи нет, а я уже дома. Что вы там свистите? Случилось что-нибудь?» «Разве может с нами что-нибудь случиться? У нас к тебе огромная просьба. Ты не знаешь, где твой папа держит запечатанное пражское письмо?» Беатрис приложила ладони к ушам. «Запечатанное что?» «Запечатанное пражское письмо, древнюю реликвию!» — закричали все разом. «Я не могу разобрать ни слова, когда вы так горланите, мсье. Подождите, я сейчас спущусь, только найду ключ и проскользну мимо бдительного ока гувернантки». И Тряси закрыла окно. Через несколько минут она была перед ними. «Прелестно! Великолепно! Белое бальное платье в зеленом сиянии луны!» — обступила ее братья, целуя ей руки. «Зеленое бальное платье в белом сиянии луны!» Беатрис сделала кокетливый книксон и спрятала свои миниатюрные ручки в огромную муфту. И она с любопытством стала рассматривать длинное средневековое одеяние молодых людей, угрюмые капюшоны и вытканные золотом каббалистические знаки. «Мы мчались сюда, сломя голову. У нас не было времени на переодевание. Тряси», — оправдывался Корвинус, нежно поправляя ее шелковую кружевную шаль. Потом он в двух словах рассказал ей о реликвии, запечатанном пражском письме, о нелепом пророчестве и о своей великолепной полуношной мистификации. «Итак, сейчас они бегут к Иронаку Кисаку, странный субъект, альбинос, поэтому и работает по ночам. Он, впрочем, придумал такой состав гипса, который мгновенно твердеет и становится несокрушимым, как гранит. Так вот, этот альбинос и должен на скорую руку сделать слепок с его лица. Потом, да будет вам известно, фройлин, на этот слепок у нас есть виды. Мы его берем с собой», — подхватил Фортунат. «Далее заходим за таинственным письмом, кое вы любезно раскопаете в архиве вашего папочки и не менее любезно выбросите нам из окна. Мы, разумеется, тут же его вскроем, дабы выяснить, что за вздор там написан. И, наконец, с повинной головой отправимся в ложу. Понятное дело, нас сразу призовут к ответу. Куда вы девали Корвинуса? Тогда мы, громко вопя и проливая неутешные слезы, покажем оскверненную реликвию и покаемся, что Корвинус не только покусился, но и распечатал ее. И тогда в клубах серного дыма явился Вельзевул и, подхватив его за шиворот, уволок в неизвестном направлении. Но что Корвинус, мудро предвидя все это, отлил на всякий случай своего двойника из гипсового монолита Иронака Кисака, дабы кошмарное идиотское пророчество о безвозвратном изгнании из мира форм довести до абсурда. Итак, вот она его форма. И если кто-либо из почтенных старейшин, или все они вместе, или адепты, легендарные основатели ордена, пусть даже сам Господь Бог думает иначе, пусть выйдет вперед и уничтожит маску, если, конечно, сможет. Ну а брат Корвинус всех сердечно приветствует и не далее, как через 10 минут собственной персоной прибудет из ада. «Понимаешь, Тряси, это будет всем во благо», — прервал его Корвинус. «Во-первых, этим мы покончим с последним орденским суеверием. Во-вторых, сократим нудный столетний юбилей, а в-третьих, тем скорее усядемся за праздничный стол. А сейчас адьё и доброй ночи, ибо только сунул ногу в стремя, а уж ночь и вышло время».